счастье. Брать на себя ответственность. Слова «брать ответственность» звучат довольно незамысловато. Но понять их суть чрезвычайно сложно, и уж тем более применить на практике в вашем трейдинге. В этой жизни нам так часто приходилось слышать эти слова и сталкиваться с необходимостью брать на себя ответственность за то или иное, что может показаться, будто нам точно известен их смысл. Принятие ответственности за результаты торговли неразрывно связано с усвоением принципов достижения стабильного успеха. Совершенно необходимо досконально разобраться с тем, за что вы ответственны как трейдер, стремящийся к успеху. Лишь после этого станет возможным овладение качествами, которые позволят войти в немногочисленную группу избранных участников рынка, чьи результаты отличаются стабильностью. В конце первой главы я рассказал об идее вживания в будущую проекцию, образ самого себя. Иными словами, стабильного, успешного трейдера, каким вы желаете стать, пока не существует. Вы должны создать новую версию самого себя, подобно тому, как скульптор лепит модель своего творения. Формирование вашей ментальной среды. Готовность и желание учиться, подпитываемые стремлением к успеху, это те инструменты, которыми вы воспользуетесь при создании новой версии своей персоны. Если главными орудиями формирования нового личностного образа являются готовность и желание учиться, то как обстоит дело с подручными материалами? Скульптор может выбирать между глиной, гипсом, мрамором и металлом. А если вы пожелаете создать новую версию собственной личности, у которой одним из проявлений станет стабильность позитивных результатов торговли, то придется работать только с вашими убеждениями и подходами. Точка приложения творческих усилий будет лежать в области вашего сознания, в которую, при желании и готовности учиться, можно будет внедрить убеждения и подходы, необходимые для достижения конечной цели. Полагаю, вашей конечной целью является обретение стабильности. Если вы похожи на большинство трейдеров, то вы наверняка далеки от полного осознания потенциала возможностей, открывающихся перед вами. Для раскрытия этого потенциала, для его преобразования в действительность вашей жизни, первоочередной задачей должно стать обучение способу мышления, характерного для успешных трейдеров. Мышление самых лучших трейдеров отличается своеобразием. Они сумели обзавестись особой структурой сознания. С одной стороны, она позволяет торговать без страха и избегать совершаемых в состоянии паники ошибок, но в то же время оберегает от безрассудности в действиях. Такой тип мышления включает в себя несколько компонентов, но ключевым моментом является то, что успешный трейдер фактически полностью нейтрализует воздействие страха и безрассудности на свою торговлю. Научившись мыслить подобным образом, вы тоже сможете торговать без страха. Вы больше не будете подвержены множеству ошибок, совершаемых вследствие переживания, связанных со страхом эмоций, вытекающих из колебаний, рационалистических обоснований, подсознательно искажаемой информации, преждевременных решений и необоснованных надежд. Вместе со страхом исчезают и причины для совершения вышеозначенных ошибок. Впрочем, преодоление чувства страха – это только полдела. Следующим шагом будет выработка сдержанности и самообладания. Успешным трейдерам известна роль внутренней дисциплины и ментальных механизмов, противодействующих негативным воздействиям эйфории и самоуверенности, в которые легко впадаешь после серии прибыльных сделок. Трейдеру опасно выигрывать, если он не научился отслеживать и контролировать свои эмоции. Если мы исходим из посыла, согласно которому стабильная торговля на рынке требует концентрации усилий на формировании трейдерского образа мышления, тогда становится понятно, почему мало кто из трейдеров достигает успеха. Вместо того, чтобы мыслить как трейдеры, они думают о том, как заработать больше денег с помощью углубленного изучения рынка. Почти невозможно избежать этой ловушки. Существует много психологических факторов, подталкивающих вас к мысли о том, что убытки и нестабильные результаты можно объяснить недостаточным пониманием рыночных механизмов. Однако на деле все обстоит иначе. Стабильность, к которой вы стремитесь, следует искать в вашем сознании, а не на рынке. К этому можно отнести ваши убеждения и отношение к потерям денег, собственной неправоте, склонность к опрометчивым решениям, принимаемым в состоянии эйфории, а техника трейдинга и знания рынка напрямую не соотносятся со стабильностью. Например, если бы пришлось выбирать трейдера для управления вашими деньгами, на котором из двух вы остановили бы выбор. Первый трейдер использует простую, даже посредственную технику торговли, но обладает складом ума, не подверженным подсознательному искажению рыночной информации, колебаниям, логическим объяснениям, пустым надеждам, стремлением опережать события. Второй трейдер является феноменальным аналитиком, но одержим типичными трейдерскими страхами, вследствие чего крайне уязвим и подвержен всем психологическим порокам, от которых свободен первый претендент. Выбор между этими двоими представляется совершенно очевидным. Первый трейдер добьется гораздо лучшего результата, управляя вашими денежными средствами. Верный подход к трейдингу способен принести намного более высокие результаты, нежели самая изощренная техника. В идеале, конечно, хорошо было бы обладать и тем, и другим, но в действительности это не обязательно, так как если настрой вашего сознания правилен, то весь процесс торговли превращается в достаточно простое занятие, способное приносить удовольствие. Понимаю, не все с легкостью поверят сказанному, и более того, эта новость вряд ли обрадует тех, кто потратил годы для того, чтобы лучше разобраться в рынке, заплатив за свое знание немалую цену деньгами и нервами. Интересно, что склад мышления большинства трейдеров в самом начале карьеры находится ближе к идеальному, нежели на всех остальных этапах. Многие люди начинают торговать, имея далекие от реальности представления о присущих трейдингу опасностях. Если первая сделка закрывается с прибылью, во второй раз они входят в рынок, почти не боясь убытка. Ну а если вторая сделка окажется удачной, то при открытии следующей у них вообще могут испариться все мысли о возможном неприятном исходе. Каждая последующая удача убеждает их в том, что бояться нечего, а трейдинг является самым легким из всех возможных способов быстро разбогатеть. Такое отсутствие страха ведет к ничем не обремененному, разве что беззаботностью, состоянию сознания, схожего с тем, что многие великие спортсмены называют «зоной». Те, кому когда-либо доводилось испытать пребывание в зоне во время занятий спортом, описывают ее как состояние сознания, находясь в котором человек абсолютно лишен чувства страха и действует инстинктивно. Он не анализирует различные варианты развития событий, не задумывается над последствиями, не пытается предугадать, он просто это делает. И в конечном итоге оказывается, что его действия были правильными. Большинству атлетов не удается достичь спортивных вершин, так как они не в состоянии освободиться от страха совершить ошибку. Спортсмены, которым удалось избавиться от страха перед последствиями оплошности, спонтанным образом вступают в зону. Между прочим, в психологическую зону не пробраться волевыми усилиями, с помощью которых развивают физическую ловкость или выносливость. Поскольку это состояние сознания является по сути своей творческим, вы рискуете мгновенно утратить его, как только начнете размышлять над своими действиями на рациональном уровне. Даже если вы не в состоянии волевым усилием заставить себя войти в зону, можно настроить свое сознание на лад, при котором переживания схожи с тем, что мы ощущаем при нахождении в зоне. И достигается это с помощью выработки позитивного настроя на победу. Я определяю позитивный настрой как ожидание позитивного результата приложения усилий, но с условием принятия того, что реальный результат идеально отражает уровень развития и показывает, что именно следует исправить, чтобы работать еще лучше. Этим качеством обладают все великие спортсмены, их настрой на победу помогает оставлять ошибки в прошлом и продолжать двигаться в направлении цели. Остальным суждено увязнуть в самокритике, сожалениях и жалости к самим себе. Немногим людям удается обрести победный настрой. Трейдингу присуща любопытная аномалия. Начав торговлю с прибыльной сделки, вы автоматически погружаетесь в состояние беспечности, являющееся побочным продуктом победного настроя, которым вы еще не обладаете. Знаю, что такое кого угодно собьет с толку, но эта психологическая особенность имеет самые глубокие последствия. Если несколько удачных сделок приводят вас в беспечное состояние сознания, которое хотя и является важнейшей составляющей успеха, тем не менее не основывается на соответствующем настрое, тогда вы оказываетесь на верном пути к достижению крайней степени непонимания сущности трейдинга, что неизбежно приведет к эмоциональной и финансовой катастрофе. Несколько удачных сделок подряд не означают, что вы уже состоялись как трейдер. Но это хороший способ ощутить себя таковым, испытав состояние сознания, в котором на постоянной основе могут пребывать лишь успешные трейдеры. Правда в том, что для одной успешной сделки не требуется особого умения, а если можно просто так выиграть один раз, то, безусловно, вполне осуществима и целая серия прибыльных сделок. Я знаю несколько людей, которые открыли свой послужной список в трейдинге с приличной серией победных сделок. Ощущая уверенность в собственных силах, необремененность страхом и волнениями, нетрудно провести целый ряд успешных сделок, ведь вы уловили естественный ритм, а все нужные действия представляются очевидными и бесспорными. Кажется, рынок громко подсказывает подходящие уровни для покупки или продажи, а от вас требуется совсем немного в плане аналитики. И, конечно же, ничего не боясь, вы легко входите в рынок, не переживая при этом никакого внутреннего конфликта. Я стремлюсь донести до вас мысль о том, что в любой сфере деятельности успех является по большей части функцией нашего отношения к тому, чем мы занимаемся. Для многих это не секрет. Однако большинство людей не понимают степень зависимости результата от настроя. В большинстве видов спорта и других видов деятельности, в которых развита конкуренция, требуется развитие физических и ментальных навыков в форме стратегий. Если соперники не равны, то обычно, но не всегда, побеждает тот, чьи навыки совершеннее. Что является определяющим фактором победы аутсайдера над фаворитом? Когда два соперника примерно равны, что перевешивает чашу весов в ту или иную сторону? В обоих случаях – настрой. И сложность, и очарование трейдинга в том, что для успеха в нем не очень-то нужны особого рода навыки. Вы должны лишь обладать соответствующим настроем. Опыт исполнения нескольких успешных сделок подряд – дает почувствовать себя победителем, и это ощущение само по себе способствует продолжению победной серии. Вот почему трейдер-новичок вполне может сподобиться на хорошую успешную полосу, за которую многое бы отдали самые лучшие аналитики рынка. У аналитиков есть знания и навыки, но нет победного настроя. Они действуют из чувства страха. Новичок переживает ощущение победного настроя, потому что он не боится. Но это не означает обладание этим настроем. Ему просто еще не приходилось испытывать боль, которая заставила бы его бояться повторения этой боли. Реакция на неудачи. Рано или поздно, сколь позитивными бы ни были чувства нашего новичка, ему придется познать горечь поражения и ощущение собственной неправоты. Потери и ошибки – неизменные спутники трейдера. Сочетание наипозитивнейшего настроя и самого лучшего в мире аналитического таланта не смогут оградить трейдера от убыточной сделки. Рынки отличаются слишком непостоянным характером, и на них присутствует слишком много переменных, учесть которые никому не под силам. И не существует трейдера, который всегда и во всем оказывается правым. Что происходит, когда новичок в конце концов терпит неудачу? Как это отразится на беззаботном состоянии его ума? Ответ зависит от ожиданий, имевшихся у него при открытии позиции, а также от осмысления переживания. В свою очередь, осмысление переживания является функцией убеждений и подходов. А что, если он станет руководствоваться в своей торговле принципом неизбежности убыточных сделок, поскольку неудача является столь же естественным последствием действий на рынке, как в случае, скажем, с владельцем ресторана и расходами на покупку продуктов питания? Более того, предположим, он полностью принял риск, взвесив и просчитав все варианты поведения рынка, включая самые опасные с финансовой и эмоциональной точки зрения. Такие убеждения и ожидания вряд ли приведут к ухудшению настроя, и трейдер просто займется поиском возможности совершения следующей сделки. Это идеальный пример оптимального набора трейдинговых убеждений и подходов. Теперь предположим, что наш трейдер не принял связанный со сделками риск. Что если в своих ожиданиях он учитывает только желанную для него информацию, попутно отвергая все, что идет вразрез с его надеждами? Если рынок поведет себя не так, как он хочет, ему придется испытать боль, эмоциональную боль. Ожидания являются нашими ментальными представлениями о том, как среда будет выглядеть, звучать, ощущаться или обоняться в тот или иной момент будущего. Чем больше энергии ушло на ожидания, тем неприятнее последствия их нереализации. Какого из двух вышеозначенных сценариев поведения станет в итоге придерживаться наш новичок-трейдер? В подавляющем большинстве случаев – второго. Лишь самым лучшим трейдером в мире по силам принять точку зрения, изложенную в первом сценарии. Причем, как я уже указывал в первой главе, за исключением тех редких случаев, когда будущий успешный трейдер рождается в семье с богатыми трейдерскими традициями или имеет в качестве наставника супертрейдера, вследствие чего ему уже на первых этапах карьеры прививается должный подход к трейдингу, человеку приходится вынести последствия неудачи от одного или нескольких состояний для того, чтобы к нему пришло понимание. Стабильного успеха в трейдинге не добиться, не изменив мышление. Стабильными успехами трейдер обязан коренным изменением подхода, а не блестящим догадкам о ценовых движениях, как ошибочно полагает большинство людей. Это ошибочное представление превалирует среди трейдеров, так как мало кто из них способен на реальное осознание критической важности надлежащего подхода для процесса достижения стабильного успеха. Можно с уверенностью предположить, что неудача ввергнет трейдера-новичка в уныние и причинит ему эмоциональное страдание. Это скажется на трейдинге. Он наверняка утратит состояние беззаботности, и, что еще важнее, появится чувство, что рынок намеренно причиняет ему боль, лишает победного настроя, тем самым обрекая его на неудачу. Обратите внимание на стремление молодого трейдера сделать рынок виновником всех бед. Впрочем, рассуждать в таком ключе довольно естественно. Вспомните, как часто в нашей жизни, особенно в детские годы, кто-то, обладающий властью над нами, прерывал наши игры или общение с друзьями, доставлявшее нам удовольствие, и заставлял делать то, чего нам не хотелось. Всем нам приходилось терять вещи, испытывать огорчение, когда у нас что-то забирали, лишали заслуженного вознаграждения, заставляли отказаться от дела, в котором мы уже достаточно продвинулись, или от осуществления понравившейся идеи. Все дело в том, что во многих таких ситуациях нам не нужно было брать на себя личную ответственность за случившееся или за испытанную боль, так как мы были бессильны изменить что-либо. Нас, помимо нашей воли, лишали радости и заставляли страдать. Это не было нашим выбором. Все происходило вопреки нашим желаниям, и обычно развитие событий было достаточно неожиданным. Даже если нас убеждали в том, что именно мы ответственны за то, что случилось, мы отказывались верить этому или не понимали сути претензий. Было ясно, что мы чувствовали себя хорошо, нам нравилось то, что мы делали, но потом что-то или кто-то лишал нас удовольствия и причинял эмоциональную боль. Это не было нашим выбором. Причина боли приходила извне, поэтому резонно было обвинить во всем внешний источник негативного воздействия. Мы узнали о том, что на смену приятному самочувствию может прийти страдание, в котором не было нашей вины. Кроме этого, нам стало известно о существовании предательства. Мы чувствовали себя преданными, так как многие неприятности настигали нас неожиданно, и мы были совершенно не подготовлены к тому, как наши знакомые, оказывается, могли вести себя по отношению к нам. Их действия становились причиной испытываемых нами душевных страданий, и поэтому совершенно естественно, что мы считали себя жертвами предательства. В качестве ремарки отмечу, что многие болезненные впечатления прошлого явились следствием благих намерений, которыми были преисполнены наши любящие родители, учителя и друзья, многие из которых искренне считали свои действия единственно верными и полезными. Показателен пример ребенка, забавляющегося с опасной игрушкой. Отнимите ее у него, и он наверняка зальется слезами. А если ребенок совсем маленький, он даже не станет внимать вашим объяснениям. В то же время большинство малышей растят незрелые и не отличающиеся чрезмерной разумностью родители. Затем дети попадают в руки эмоционально неуравновешенных учителей, потом наставников и работодателей, которые неосознанно или намеренно пытаются решать личные проблемы за счет тех, кто находится в подчиненном положении. Проблема усугубляется тем, что многие люди, склонные изводить других, достаточно умны и, изводя свои жертвы, заставляют их думать, будто те сами в этом виноваты. Впрочем, каждый из нас волен решать, являются ли наши болезненные переживания следствием дурного отношения или вызванных любовью поступков. В конечном итоге важно не то, что, повзрослев и превратившись в трейдеров, мы не понимаем, насколько естественно ассоциировать мгновенное переключение от радости к страданию во время исполнения сделки с такими же моментальными переходами от веселья к боли, которые нам приходилось испытывать в детстве. Не сумев научиться принятию связанных с трейдингом рисков и пониманию естественной связи между нашим прошлым и настоящим, мы закончим тем, что начнем винить во всех наших бедах рынок, вместо того, чтобы попытаться взять на себя ответственность за результаты торговли. Хотя большая часть работающих на финансовых рынках людей считают себя сформировавшимися личностями, которым присуще чувство ответственности, только самые лучшие трейдеры достигают уровня развития, подразумевающего принятие полной ответственности за исход каждой сделки. Всем остальным в той или иной степени свойственно делать вид, что они ответственны, но в действительности они хотят, чтобы рынок был виноват в неудачах. Типичный трейдер ожидает от рынка реализации всех своих ожиданий, надежд и мечтаний и с радостью возлагает на него ответственность за провалы. Можно надеяться получить что-то от общества, но от рынка никогда. Если речь идет о социальной сфере, мы вправе рассчитывать на разумное и ответственное поведение некоторых членов общества. Когда наши расчеты не оправдываются, в действие приходят механизмы социальной защиты, и равновесие восстанавливается. С другой стороны, рынки не обязаны что-то делать для нас. Возможно, они не желают открываться публике с этой стороны и производить на людей впечатление чего-то бесконечно чуждого понятию социальной ответственности. Но каждый участник рынка в своих действиях исходит из собственных интересов. Единственный способ заработать деньги на рынке связан с неудачей другого трейдера, будь то потеря реальных денег при торговле фьючерсами или упущенная возможность, как в случае с фондовым рынком. Каждый раз, открывая позицию, вы хотите заработать деньги. Все остальные трейдеры входят в рынок по той же причине. Рассматривая ваши взаимоотношения с рынком с этой точки зрения, можно утверждать, что целью ваших действий является извлечение из него прибыли. Но справедливо и обратное. Целью рынка является лишение вас либо денег, либо возможности их заработать. Если рынок – это группа людей, взаимодействующих на основании стремления изъять друг у друга деньги, то о какой ответственности рынка перед отдельным трейдером может идти речь? Единственной обязанностью рынка является соблюдение им же самим установленных правил, призванных содействовать эффективной торговле. Суть в том, что если когда-нибудь вам приходилось испытывать обиду на рынок или чувствовать себя обманутым им, значит, вы недостаточно прониклись смыслом участия в игре с нулевым исходом. Любые обвинения в адрес рынка означают непонимание или неприятие того, что рынок ничего не должен, независимо от ваших мыслей на этот счет и объема затраченных на трейдинг усилий. Привычное для нас социальное правило обмена на рынке не действует. Не понимая этого и пытаясь совместить прививаемые с детских лет нормы социального поведения с принципами функционирования рынка, вы будете продолжать проецировать на рынок свои надежды, мечты и желания, веря и надеясь на то, что он что-то сделает для вас. Когда это не происходит, вы злитесь, эмоционально опустошены, разочарованы и чувствуете себя преданными. Взятие на себя ответственности означает признание и принятие на самом глубинном уровне вашей идентичности, что вы, только вы, а не рынок, целиком и полностью отвечаете и за успехи, и за провалы на рынке. Согласимся с тем, что целью рынка является лишить вас денег, однако он, в свою очередь, также предоставляет бесчисленные возможности для попыток отнять у него деньги. Движение цены представляет собой коллективные действия всех активных на тот момент участников рынка. Рынок генерирует информацию о себе и тем самым чрезвычайно облегчает процесс открытия и закрытия позиций, который, конечно, во многом зависит от степени ликвидности. С точки зрения отдельного трейдера, движение цены, имеющаяся по этому поводу информация, сама возможность открытия и закрытия позиции являются шансом верно определить время и условия входа и выхода из рынка. В любой момент, пока открыты рынки, вы можете открыть позицию, частично закрыть ее, добавиться к ней или выйти из нее. Все это не что иное, как возможность накопления капитала посредством фиксирования прибыли или, по крайней мере, ограничения убытка. Позвольте мне задать вопрос. Ощущаете ли вы ответственность перед другими трейдерами в плане реализации их желаний, надежд и стремлений? Естественно, нет. Вопрос сам по себе звучит абсурдно, и спрашивать не стоило. Но обвиняя рынок или чувствуя себя преданным, вы именно так и поступаете. Неужели вы полагаете, будто коллективные действия всех участников рынка должны выстраиваться таким образом, чтобы вы смогли бы получить желаемое? Следует самим научиться брать на рынке то, что хотите. Первым шагом в этом направлении стало бы полное и безусловное принятие на себя ответственности. Это означает понимание зависимости результатов исключительно от ваших собственных действий, от вашей интерпретации рыночной информации, принимаемых вами решений и действий. Неспособность взять на себя всю ответственность приводит к образованию двух барьеров на пути к успеху. Во-первых, вы рискуете занять агрессивную по отношению к рынку позицию и тем самым отрезать себя от постоянного потока возможностей. Во-вторых, можно впасть в заблуждение, согласно которому трейдинговые проблемы и недостаток успеха могут быть преодолены с помощью более тщательного анализа рынка. Рассмотрим первое препятствие. Когда вы перекладываете на рынок даже малую толику ответственности за наделение вас деньгами или ограничение убытков, он очень легко может превратиться во врага. Отвернувшаяся удача может спровоцировать ощущение боли, гнева, беззащитности, негодования, которые мы испытывали в детские годы, когда у нас что-то отнимали или не разрешали делать то, чего нам хотелось. Пора взрослеть. Никому не хочется ощущать себя отвергнутым, особенно если мы верим в то, что, получив желаемое, станем счастливыми. В каждом из рассмотренных выше примеров кто-то или что-то препятствовало нашему стремлению выразить себя определенным образом. Выражаясь иначе, Некая внешняя сила противостояла внутренней силе наших желаний и ожиданий. В результате было бы естественно попытаться приписать рынку функцию внешней силы, которая дарует или отнимает деньги. Но нельзя игнорировать свойства рынка предоставлять информацию с нейтральной точки зрения. Из этого следует индифферентное отношение рынка к нашим желаниям и ожиданиям, равно как и к открываемым нами позициям. Конечно, за исключением случаев, когда объем позиции может повлиять на движение цены. На самом деле, в каждый момент времени каждое предложение на покупки или продажу на рынке означает возможность совершения действий. Можно открыть позицию, зафиксировать прибыль или ограничить убытки. Сказанное справедливо и в отношении работающих на бирже трейдеров. Так лично знакомые с ними коллеги по торговой площадке могут знать о том, какие позиции они открыли, и сознательно пользоваться этой информацией им во вред. В таких случаях следует сохранять предельную степень концентрации и быстро реагировать на все изменения ситуации. С точки зрения рынка, любой момент времени нейтрален, но для трейдера, наблюдающего за рынком, любое изменение цены может иметь значение. Какое именно значение следует придавать ценовым изменениям и вообще, где его следует искать? Смысл, которым мы наделяем движение рынка, определяется тем, чему мы научились, и тем, что происходит в нашем сознании, но не на рынке. Сам рынок не наделяет изменение цены значением и не интерпретирует информацию, которую генерирует. В то же время среди его участников всегда найдутся люди, готовые объяснить смысл любого движения, если, конечно, вы станете их слушать. Далее рынку неизвестно ваше определение возможности или неудачи. Рынок не знает, воспринимаете ли вы его как бесконечный поток возможностей открывать и закрывать позиции в любой момент времени, или считаете жадным чудовищем, которое хочет раздеть вас догола. Если рынок представляется неиссякаемым потоком возможностей для входа и выхода, и при этом вы не истязаете себя самокритикой и сожалениями, значит, состояние вашего сознания позволяет действовать в собственных интересах и извлекать уроки из опыта. С другой стороны, если ваше восприятие поступающей с рынка информации связано с переживаниями, вполне естественно будет попытаться избежать боли посредством сознательного или неосознанного блокирования этой информации. В процессе такой блокировки вы будете постоянно упускать благоприятные возможности для совершения прибыльных сделок. Другими словами, вы отрежете себя от потока возможностей. Кроме того, может создаться впечатление, будто рынок действует против вас, но лишь в случае, если вы ожидаете от него чего-нибудь или верите в то, что он что-то должен. Как вы отреагируете, если кто-то или что-то будет причинять боль? Вероятно, вы будете бороться. Но с чем? Рынок точно не сражается с нами. Да, он тянется к вашим деньгам, но, с другой стороны, дает возможность взять у него столько, сколько сможете. Временами может казаться, что вы на самом деле воюете с рынком, или он с вами. Но в действительности борьба идет с негативными последствиями неполного принятия факта, согласно которому рынок ничего не должен. Тогда как вы стремитесь реализовать все предоставляемые возможности на 100% и не на процент меньше. Для извлечения максимальной выгоды из ситуации, которая предлагает неограниченные возможности, нам следует войти в поток. Этот поток присутствует на рынке. Он хоть и выглядит подчас хаотичным, особенно на мелких временных масштабах ценовых графиков, тем не менее исправно производит вновь и вновь повторяющиеся симметричные модели. Пребывание в потоке вступает в очевидное противоречие с тезисом о состоянии войны с рынком. Если вы желаете научиться чувствовать поток рынка, придется освободить сознание от эмоций страха, гнева, сожаления, предательства, отчаяния и разочарования. Взяв на себя всю полноту ответственности за свои действия, вы избавитесь от причин, вызывающих переживания этих негативных эмоций. Я уже говорил, что при отказе от ответственности одним из наиболее труднопреодолимых препятствий на пути к успеху становится заблуждение относительно того, что связанные с трейдингом проблемы и недостаток стабильности можно преодолеть посредством анализа рынка. Для лучшей иллюстрации сказанного вернемся к примеру с трейдером-новичком, который хорошо себя чувствовал до первой убыточной сделки. Когда деньги даются с легкостью, резкий переход к эмоциональным страданиям может вызвать у человека шок. Правда, недостаточно сильный для того, чтобы спровоцировать уход из трейдинга. Кроме того, он не чувствует за собой вины, ведь это просто так рынок подло себя повел с ним. Поэтому трейдер и не думает складывать оружие. Напротив, в его душе еще свежа память о приятных переживаниях, вызванной целой серией побед, и она вдохновляет его на продолжение борьбы. Но теперь он будет вести себя умнее. Он постарается как можно лучше изучить рынок. Ведь если ему удавалось зарабатывать деньги, почти ничего не зная о нем, логично было бы предположить, что, углубив свои знания, новичок быстро превратится в миллионера. Трудность состоит в том, что мало кто из трейдеров, если таковые вообще имеются, способен на коренные перемены сразу после того, как пропускает первый серьезный удар от рынка. Изучение рынка само по себе неплохо и не влечет за собой никаких проблем. Корень зла таится в неправильной мотивации, направляющей усилия трейдера в сторону углубления знаний о рынке. Как было отмечено, внезапный переход от радости к страданию обычно приводит к психологическому шоку. Мало кто способен добиться мирного сосуществования двух этих чувств в душе. Существуют соответствующие техники, однако о них мало кто знает. В подобных ситуациях люди, особенно трейдеры, реагируют шаблонно. В них возникает желание отомстить, взять реванш. В случае с трейдерами единственным способом отомстить является победа над рынком. Орудием победы является, как они полагают, знание. Иными словами, основной мотивацией стремящегося к знанию трейдера-новичка является желание отомстить рынку, что-то доказать ему и самому себе, и самое главное, не позволить ему нанести еще один болезненный удар. Он изучает рынок не для того, чтобы добиться стабильных результатов, а чтобы увернуться от новых ударов или доказать что-то, не имеющее никакого отношения к объективному восприятию рынка. Впрочем, он далек от осознания истинных мотивов своих действий. Как только трейдер допускает мысль о том, что знание рынка способно помочь ему избежать страданий или удовлетворить потребность в реванше, можно считать участь неудачника предрешенной. В сущности, мы сталкиваемся здесь с неразрешимым противоречием. Наш новичок учится выявлению и пониманию принципов действия рыночных моделей коллективного поведения, что само по себе неплохо. При этом трейдер переживает некий душевный подъем. Он черпает вдохновение из мысли, что лучшее понимание механизмов работы рынка в конце концов приведет его к победе. В результате начинается погоня за знанием, изучение трендовых линий, графических моделей, уровней сопротивления и поддержки, японских свечей, точечно-цифровых графиков, волн Эллиота, уровней коррекции Фибоначчи, осцилляторов, индекса относительной силы, стохастиков и еще многих других индикаторов технического анализа, число которых столь велико, что всех и не упомнишь. Интересно, что углубив свои знания, трейдер начинает испытывать трудности при исполнении сделок. Он колеблется, пытается опередить развитие событий или, напротив, вообще воздерживается от открытия позиции, несмотря на наличие четких сигналов, указывающих на возможность совершения сделки. Казалось бы, трейдер выполнил поставленную задачу, сделав то, что собирался. Он усовершенствовал мастерство рыночного анализа, а оказалось, что чем больше он знает, тем труднее воспользоваться преимуществом, которое дает ему знание. Он никогда не поверит, что поступил неправильно, решив больше узнать о рынке, так как проблема в том, что решение было неверно мотивированным. Никому не суждено добиться стабильных результатов, если пытаться что-то кому-то доказать. Если ошибаться недопустимо, если ни в коем случае нельзя потерпеть неудачу, восприятие вами рыночной информации будет обязательно болезненным. Это значит, что любая генерируемая рынком информация, которая противоречит вашим ожиданиям, будет причинять страдания. Вы оказываетесь в затруднительном положении, когда ваше сознание настроено на недопущение переживаний и потерь, а результат усилий, направленных на изучение рынка, не сможет компенсировать негативное воздействие на трейдинг механизмов блокирования болевых ощущений. Все понимают суть работы защитных механизмов. Случайно коснувшись раскаленного предмета, вы мгновенно отдернете руку обратно. Это инстинктивная реакция. Но когда речь заходит об уклонении от эмоциональной боли, мало кто способен разобраться в движущих силах этого процесса. Для вашего развития совершенно необходимо достичь понимания этих негативных воздействий и научиться сознательно их контролировать таким образом, чтобы это помогало в достижении поставленных целей. В распоряжении сознания находятся различные способы для того, чтобы оградить нас от чреватой стрессами информации. Например, на сознательном уровне мы в состоянии логически обосновать необходимость дальнейшего пребывания в убыточной позиции. Для этого можно поговорить со своими приятелями-трейдерами, позвонить брокеру или вывести на экран никогда не используемые нами индикаторы. И все это для того, чтобы попытаться собрать заглушающую боль информацию. На подсознательном уровне наше сознание будет автоматически изменять, искажать или отвергать информацию нежелательного характера. Другими словами, поскольку все происходит в подсознании, мы лишены понимания на сознательном уровне того, что поступающая с рынка информация блокируется или искажается нашими защитными механизмами. Проанализируем опыт удержания убыточной позиции, когда рынок последовательно фиксирует новые максимумы или минимумы цены. Но мы не признаемся себе в бесперспективности этой сделки, фокусируя все внимание на тиковом ценовом графике, картина на котором не столь безнадежна. В среднем лишь один из 4-5 тиков изменяет цену в нужном нам направлении. Но это не важно, поскольку каждый раз, когда цена дергается в нашу сторону, мы убеждены, что это и есть разворот. Но вместо того, чтобы развернуться, рынок продолжает двигаться против нашей позиции. В конце концов, убыток по сделке достигает столь огромных размеров, что уже не получается его игнорировать, и мы закрываемся. Обычно первой мыслью трейдеров после закрытия такой сделки бывает: «Почему я вовремя не зафиксировал убыток и не перевернулся?» Когда на кону не лежат деньги, легко распознать возможность для открытия позиции в противоположном направлении. Но убыточная позиция ослепляет. Мы перестаем считывать информацию, восприятие которой чревато переживаниями. Поэтому доступ такой информации в сознание блокируется. Когда наш гипотетический трейдер начинал торговать, ему было весело. Он наслаждался благостным состоянием, у него не было никаких личных счетов с рынком, и ему не надо было ничего доказывать. Пока ему удавалось получать прибыль, позиции открывались по принципу «посмотрим, что из этого выйдет». С каждой прибыльной сделкой он все меньше думал о возможности потерь, и поэтому неизбежная неудача застала его врасплох. Не думая о том, что причиной переживаний и потерь стали его ошибочные ожидания относительно того, как будет или не будет вести себя цена, он начинает винить во всем рынок, попутно утверждаясь во мнении, что ему удастся избежать повторения негативных переживаний с помощью дополнительных знаний. Можно сказать, что он драматическим образом изменил свою точку зрения на трейдинг, и на смену беспечному настроению пришло стремление избежать стрессов, любой ценой избегая убытков. Проблема в том, что задачу ухода от стрессов не решить, если уклоняться от неудач. Рынок генерирует поведенческие модели, которые имеют тенденцию повторяться, но не все время. Поэтому невозможно избежать ошибочных решений и закрытий сделок с убытком. Однако наш трейдер далек от осознания рыночных реалий, так как его подстегивают сразу две силы. Первое. Отчаянное желание вернуть вновь вкус к победам. И вторая. Чрезмерно восторженное отношение к аналитике. Ему невдомек, что несмотря на преисполненность энтузиазмом, переход от беспечного состояния сознания к режиму защиты и избегания означает отказ от позитивного настроя в пользу негативного. Он уже не сконцентрирован исключительно на победном настрое. Его больше беспокоит проблема предотвращения стрессов, потерь и недопущения того, чтобы рынок нанес ему очередную рану. Такого рода негативная точка зрения часто оказывается бичом многих спортсменов. Чем больше теннисисты или игроки в гольф стараются не допускать ошибок, тем чаще они ошибаются. В спорте этот тип мышления распознать несложно из-за четко прослеживаемой связи между способностью концентрироваться и итоговым результатом. В трейдинге эта связь скрыта, и поэтому обнаружить ее непросто. Главным образом, вследствие наличия позитивных чувств, которые генерируются при открытии новых закономерностей поведения рынка. Поскольку самочувствие у трейдера хорошее, нет причин подозревать что-то неладное. Разве что за исключением вот чего. Степень концентрации на усилиях, целью которых является избегание стрессов и потерь, приблизительно равна степени интенсивности наработки им того самого опыта, от которого он хочет уйти. Иными словами, чем сильнее трейдер хочет победить, тем менее он терпим к любой информации, указывающей на то, что он может не получить желаемого. Чем больший объем информации подвергается блокированию, тем меньше шансов на то, чтобы суметь воспользоваться благоприятной возможностью. Стремление к постоянному пополнению багажа знаний о рынке как попытки избежать потерь лишь усугубит проблемы. Ведь чем больше узнает трейдер, тем выше поднимается планка его ожиданий, а это ведет к обострению негативных переживаний при неизбежных неудачах. Таким образом, непреднамеренно создается порочный круг. Чем больше узнает трейдер, тем более изнуренным он себя чувствует. Чем более изнуренным он становится, тем больше вынужден стремиться к получению новых знаний. Из этого круга можно вырваться только двумя способами. Либо бросить трейдинг, либо признать, что корень проблем не в качестве и объеме знаний, а в собственной точке зрения. Победители, неудачники и любители американских горок. Должно пройти какое-то время, до тех пор, пока трейдер решит выбросить на ринг белое полотенце или, наконец, найдет путь, ведущий к успеху. Некоторым трейдерам все-таки удается добраться до этапа, который принято называть американскими горками, так как он характеризуется взлетами и падениями. Вопреки выводам, которые некоторые из вас, возможно, сделали из выше приведенного примера с молодым трейдером, не всем новичкам обязательно должен быть присущ негативный подход, обрекающий их на стабильные неудачи. Многие и правда терпят постоянные неудачи вплоть до полной потери всех средств или ухода из трейдинга, когда нервы уже никуда не годятся. В то же время есть среди трейдеров и такие, кто упорно продолжает учиться у рынка. Рано или поздно им удается выработать в себе соответствующий настрой и, вопреки всем сложностям, научиться зарабатывать деньги. Однако следует особо подчеркнуть, что их умение зарабатывать на рынке ограничено определенными рамками, поскольку им еще не удалось овладеть искусством противодействия негативным последствиям эйфории и нейтрализации склонности к саботажу собственных усилий. Чувство эйфории от случайных побед и склонность к самообману – это две мощные психологические силы, крайне негативно влияющие на конечный результат торговли. Но их не следует опасаться, до тех пор, пока вы не начинаете зарабатывать деньги, тем более на стабильной основе. Переживая удачный период в трейдинге, вы не станете озадачивать себя потенциальными проблемами, особенно если вы находитесь в состоянии, близком к эйфорическому. Одним из главных свойств эйфории является то, что она превращает человека в самоуверенное существо, отвергающее даже теоретическую возможность неудачного развития событий. В свою очередь, корни ошибок, совершаемых на почве самообмана, лежат во внутренних конфликтах, которые заставляют трейдера сомневаться в своем праве на заслуженное вознаграждение в виде прибыли. Именно в удачные периоды торговли трейдеры сильнее всего склонны совершать ошибки, проявлять излишнюю активность в трейдинге, открывать слишком большие по объему позиции, игнорировать установленные ими же самими правила и вести себя так, будто никаких разумных ограничений вообще не требуется. Можно даже дойти до крайности и вообразить, что вы и есть тот самый рынок. С такой точкой зрения вряд ли согласится сам рынок, и вы взлетаете вверх лишь для того, чтобы затем провалиться в пропасть. Чем не американские горки? Если бы меня попросили классифицировать трейдеров по достигнутым результатам, я разделил бы их на три основные категории. В первую, самую малочисленную группу, вошло бы, вероятно, не более 10% активных трейдеров, способных добиваться стабильного успеха на рынке. Баланс их торговых счетов неуклонно возрастает и подвержен лишь небольшим коррекциям. Временные неудачи следует отнести насчет естественных издержек любой методологии или системы торговли. Им удалось не только научиться зарабатывать деньги, но, что еще важнее, они преодолели зависимость от психологических сил, провоцирующих катание на американских горках. Ко второй группе я причисляю стабильных неудачников. Их число достигает 30-40% от общего количества активных участников рынка. Кривая балансов торговых счетов этих трейдеров может служить зеркальным отражением кривой у трейдеров первой группы, где масса убыточных сделок разбавлена случайными прибыльными сделками. Безотносительно к тому, как долго они торгуют, этим людям мало чему удалось научиться. Они находятся в плену иллюзий относительно природы трейдинга или попали в психологическую зависимость от него, что сводит на нет их шансы на успех. В самую большую группу входит от 40 до 50% участников рынка. Это любители катания на американских горках. Они уже умеют зарабатывать деньги на рынке, но еще не догадываются о существовании целого набора трейдерских навыков, без овладения которыми заработанного не сохранить. Вследствие этого кривая балансов их счетов похожа на трассу американских горок, где за прекрасными своей крутизной подъемами следуют не менее резкие спуски. И избавиться от этой программы никак не удается. Я работал с опытными трейдерами, которым удавались фантастические серии прибыльных сделок, длившиеся порой месяцами. Представляете, ни одного закрытого с минусом дня за несколько месяцев торговли. 15-20 прибыльных сделок подряд являются для них обычным делом. Но для любителей американских горок все рано или поздно заканчивается примерно одинаково. Огромными убытками, которые лишают их всей прибыли. Когда неудача оказывается следствием эйфории, не имеет никакого значения, настигает ли она вас после целой серии прибыльных сделок или после одной сделки. У каждого трейдера есть свой порог, при достижении которого человек впадает в эйфорию и начинает считать себя непобедимым. И такой настрой не может не сказаться на качестве процесса мышления. Как только трейдера охватывает состояние эйфории, он оказывается в опасности. Находясь в эйфории, испытывая чрезмерную, ничем не обоснованную уверенность в собственных силах, невозможно рассчитывать риски, ведь эйфория заставляет верить в то, что ничего плохого не случится. А если не опасаешься плохого, сама собой отпадает нужда в правилах и ограничениях поведения. В таких ситуациях легко открываются большие позиции, ведь бояться-то нечего. Но открыв позицию крупнее обычной, вы оказываетесь в опасности. Чем больше размер сделки, тем сильнее влияние ценовых колебаний на баланс вашего торгового счета. Необычно сильная зависимость состояния депозита от малейших изменений цены вместе с абсолютной убежденностью в том, что рынок будет вести себя в соответствии с вашими планами, приводит вас к ситуации, когда минимальное движение цены против вашей позиции может вогнать вас в ступор. Когда, наконец, вы избавитесь от ужасной позиции, на вас жалко будет смотреть. Вы будете ошеломлены и разочарованы. Став жертвой предательства со стороны рынка, вы будете ломать голову над тем, как такое вообще могло случиться. На самом деле предал вас не рынок, а собственные эмоции. Но если вы не понимаете истинных причин неудач, остается только обвинять рынок во всех своих бедах. Вера в то, что рынок действовал против вас, приводит к мысли о необходимости защитить себя с помощью новых знаний. Чем больше вы узнаете, тем увереннее чувствуете себя, тем больше полагаетесь на свою способность отнять деньги у рынка. По мере роста уверенности будет увеличиваться вероятность оказаться в состоянии эйфории и начать цикл взлетов и падений. Потери вследствие самообмана могут быть такими же серьезными, но природа их обычно более тонкая. Типичными примерами того, как трейдеры умудряются сами себе создавать проблемы, можно считать случаи, когда вместо заказа на продажу выставляется заказ на покупку, или наоборот, а также отвлечение на постороннюю деятельность в наиболее ответственные моменты трейдинга. Почему трейдер не должен хотеть заработать? Речь здесь идет отнюдь не о том, кто чего хочет. Дело не в желаниях. Я уверен, что все работающие на рынке люди стремятся к зарабатыванию денег. Но желание успеха часто оборачивается внутренними конфликтами, подчас настолько мощными, что наше поведение начинает прямо противоречить желаниям. Причины подобных конфликтов могут лежать в религиозном воспитании, рабочей этике и разного рода психологических травмах, испытанных еще в детском возрасте. Наличие таких конфликтов свидетельствует о некотором расхождении между сферой сознания и вашими целями. Фигурально выражаясь, не все части вашей сущности готовы сложить головы во имя одной и той же цели. Следовательно, было бы неверно считать себя застрахованным от неудач только потому, что вы научились торговать и много узнали о рынке. Фьючерсный брокер, работающий в одной из крупнейших брокерских фирм, однажды сказал, что в отношении своих клиентов он руководствуется принципом «все работающие с товарными фьючерсами трейдеры смертны», и его задача, как брокера, заключается в том, чтобы сделать их счастливыми, пока они живы. Сказано это было в шутку, но в его словах много правды. Очевидно, что если вы теряете больше денег, нежели зарабатываете, выжить на рынке не удастся. Менее очевидно, и это можно считать одной из тайн успешного трейдинга, что даже побеждая, вы можете все потерять. Если вы научились зарабатывать, но все еще не умеете находить золотую середину между уверенностью в собственных силах и сдержанностью в действиях, или не в состоянии распознавать и нейтрализовывать деструктивный потенциал сознания, то рано или поздно обязательно потерпите неудачу. Если вы принадлежите к числу любителей американских горок, задайтесь вопросом, сколько денег было бы у вас сейчас, получив возможность переиграть все убыточные сделки, совершенные вследствие ошибок или беспечности? Как бы выглядел баланс торгового счета после такого пересчета результатов? Я уверен, многие из вас перешли бы в группу стабильно прибыльных трейдеров. Теперь вспомните о вашей реакции на убыточные сделки. Берете ли вы на себя всю полноту ответственности за неудачи? Задумываетесь ли над способами изменения точки зрения, подходов или поведения? Или же смотрите на рынок и думаете о том, чему еще научиться, чтобы не допустить повторения крупных потерь? Рынок определенно не имеет ничего общего с вашей способностью поступать безрассудно, равно как и не ответственен за ошибки, причиной которых являются внутренние конфликты, ставящие под сомнение то, что вы заслуживаете прибыльной торговли. Возможно, одной из самых сложных вещей для понимания является то, что рынок не в силах влиять на ваше состояние сознания. Он просто играет роль зеркала, отражающего ваше внутреннее содержание. Вы испытываете уверенность не из-за того, что рынок заставляет вас ощущать ее, а просто ваши убеждения и подходы позволяют двигаться по пути совершенствования навыков, брать на себя ответственность за результат и пользоваться плодами собственного опыта. Вы поддерживаете в себе состояние уверенности, постоянно учась новому. И наоборот, вы переживаете эмоции гнева или страха, когда возлагаете на рынок определенную ответственность за результаты торговли. Самое главное, что наихудшим последствием отказа от ответственности является продолжение пребывания на стадии, для которой характерны непрекращающиеся страдания и неудовлетворенность. Стоит задуматься над этим. Если вы не ответственны за результат, значит, бессмысленно продолжать учиться, и можно спокойно оставаться там, где вы сейчас находитесь. Вы не будете расти и меняться. Следовательно, восприятие вами происходящего на рынке останется прежним, как и ваши неудовлетворительные результаты. Или вы можете сделать вывод о том, что ключом к решению проблем станет углубление знания о рынке. Знания всегда полезны. Однако в данном случае, то есть при отказе от ответственности за свои подходы и точку зрения, приобретаемые знания могут лишь усугубить проблему. Будучи не в состоянии осознать происходящее, вы станете использовать их для того, чтобы ускользнуть от ответственности за принятие рисков. В конечном итоге, все выльется как раз в то, чего вы хотели избежать, и вы не уйдете от страданий и неудовлетворенности. Впрочем, от обвинения рынка в том, что он вам не дал того, чего вы хотели, можно получить одну довольно осязаемую выгоду. Вы можете защититься, пусть и временно, от жесткой самокритики. Я говорю «временно», так как, перекладывая ответственность на рынок, вы удаляетесь от всего, что позволяет извлекать уроки из пережитого опыта. Не забывайте наше определение победного настроя. Ожидание позитивных плодов от приложенных усилий с одновременным признанием того, что любой полученный результат является точным отражением уровня развития, на котором вы находитесь как трейдер, и указанием на то, чему еще следует выучиться. Перекладывать вину за неудачи на рынок с целью блокирования возникающих при самобичевании переживаний все равно, что пытаться залепить рану зараженным пластырем. Можно считать проблему решенной, но она обязательно проявится позже, причем в гораздо более тяжелой форме. Так и должно быть, поскольку вы не научились ничему, что могло бы позволить по-новому взглянуть на вещи и привести к более удовлетворительным результатам. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему упущенная возможность снятия прибыли оставляет более неприятный осадок, чем закрытая с убытком сделка? При неудаче всегда найдутся способы уйти от ответственности, переложив ее на рынок. Но нельзя винить его в том, что мы закрыли прибыльную сделку не вовремя. Ведь рынок не сделал ничего плохого. Напротив, он вел себя именно так, как нам хотелось, но в силу каких-то причин мы не сумели воспользоваться любезно предоставленной возможностью. В таких обстоятельствах невозможно избавиться от стресса с помощью рационализации. Вы не несете ответственность за то, что рынок ведет себя так, а не иначе. Но за все остальное, имеющее отношение к торговой активности, вы ответственны. На вас лежит ответственность за все, что умеете, и за то, чему еще не успели научиться. Самым коротким путем к открытию того, что требуется для успешной торговли, является создание победного настроя, благодаря которому трейдер становится на креативную точку зрения. Победный настрой не только позволит понять, в чем вы нуждаетесь, но и создаст основу для склада мышления, наиболее подходящего для открытия чего-то, что еще никому не известно. С Создание победного настроя – ключ к успеху в трейдинге. Проблема многих трейдеров в том, что они либо полагают, будто уже развили мышление победителя, либо ожидают, что рынок поможет им сформировать его, одарив серией прибыльных сделок. Вы сами ответственны за формирование победного настроя. Рынок не будет делать за вас вашу работу, и я особо подчеркиваю, что никакой, даже самый совершенный анализ рынка не заменит отсутствие победного настроя. Хорошее понимание рынка наделит вас конкурентным преимуществом, необходимым для исполнения прибыльных сделок. Но конкурентное преимущество не превратит вас в стабильно успешного трейдера, если не достает победного настроя. Можно утверждать, и не без оснований, что некоторые трейдеры терпят неудачи из-за недостаточно хорошего знания рынка, вследствие чего их торговые решения часто оказываются неправильными. Звучит достаточно резонно. Однако мой опыт показывает, что трейдеры с настроем неудачников совершают ошибочные действия независимо от того, что они знают о рынке. В любом случае, результат всегда один и тот же. Они терпят неудачи. С другой стороны, обладающие настроем победителя трейдеры, которые буквально ничего не знают о рынке, способны совершать прибыльные сделки, а если у них еще и знания имеются, то результаты их трейдинга резко улучшаются. Если вы хотите избавиться от страха и ощущать уверенность, если хотите, чтобы кривая баланса вашего торгового счета не напоминала своими очертаниями американские горки, а круто росла бы вверх, то первым шагом к этому будет принятие ответственности и отказ от ожидания того, что рынок одарит вас чем-то или сделает что-то для вас. Добившись этого, уже можно перестать видеть в рынке противника. Отказ от борьбы с рынком в сущности означает отказ от борьбы с самим собой, и вы очень скоро поймете, что именно следует выучить и сколько на это уйдет времени. Взятие на себя ответственности является краеугольным камнем победного настроя.